и потому, что хочу тебя спасти. Толстяк Бувиль чувствовал себя по-настоящему несчастным. Он был даже трогателен в добром своем порыве. Верный слуга государя, преданный друг, неподкупный сановник. Вот каков был Юг де Бувиль. Но почему же так мало значил голос этого человека, воодушевленного столь добрыми чувствами, неукоснительно следовавшего законам Бога и королевства? То, о чем я пришел известить тебя, Ангеран, продолжал Бувиль, стало мне известно через его высочество Филиппа Пуатье, ибо отныне он единственная твоя поддержка. Его высочество Пуатье желает удалить тебя с глаз разгневанных баронов. Он посоветовал брату послать тебя управлять какой-нибудь отдаленной провинцией, к примеру, Кипром. «Кипром!» — загремел Мариньи. «Заточить меня на острове где-то за морями после того, как я управлял всем государством французским? Стало быть, меня хотят изгнать? Нет. Или я по-прежнему буду как хозяин ходить по Парижу, или приму смерть в этом Париже?» Бувиль печально тряхнул черно-седыми прядями волос. «Послушайся меня», — настойчиво произнес он. «Не спи нынешней ночью дома. Что бы ни произошло, мне не в чем будет тебя упрекнуть. Я предупредил тебя вовремя». Как только Бувиль ушел, Ангеран решил посоветоваться относительно дальнейших шагов со своей супругой и свояченицей мадам де Шантлу. Обе женщины придерживались мнения Бувиля. Они тоже считали, что благоразумнее всего удалиться на время в одно из нормандских поместий, принадлежащих Мариньи, а там, если опасность усилится, добраться до ближайшего порта и отдать себя под покровительство короля Англии, весьма расположенного к Ангерану. Но Мариньи рассердился. «Какое несчастье жить в окружении одних только женщин да трусов!» — воскликнул он. И он, как обычно, отправился в свою опочивальню. Погладил по дороге любимого пса, кликнул слугу, приказал раздеть себя и внимательно глядел, как тот подтягивает гири стенных часов, в ту пору еще новинку, приобретенную за огромные деньги. Он снова стал обдумывать заключительные фразы своей записки, которую порешил закончить утром. Приблизился к окну, раздвинул тяжелые занавеси и несколько минут смотрел на крыши города, где уже потухли все огни. По улице Фоссе-Сен-Жермен проходила ночная стража, повторяя нараспев через каждые 20 шагов заученными голосами одну и ту же фразу. «Стража идет. Уже полночь. Почивайте с миром». И, как всегда, стража запаздывала против часов на целых 15 минут. На заре Ангерана разбудил громкий топот сапог во дворе и резкие удары во входную дверь. Конюший, не помня себя от страха, вбежал в опочивальню с криком, что внизу стоят лучники. Ангеран велел подать платье, быстро оделся и вышел на площадку лестницы одновременно с женой и сыном, выбежавшими из своих комнат. «Вы были правы, Жанна». Обратился он к жене и поцеловал ее в лоб. «Я недостаточно слушался ваших советов. Сегодня же уезжайте из Парижа вместе с Луи. С вами, Ангеран, я бы уехала.